Наруто в своем стиле попытался донести до Цунади, кто мы такие и откуда появились. Ситуацию осложняло то, что он постоянно сбивался на негодование по причине моего плохого обращения с его любимой Сакурой-чан. В общем, я бы мог с таким же результатом сходить в отделение госпиталя Конохи для особо буйных шиноби. Думаю, разница была бы минимальной. Хотя нет, в госпитале есть шанс, что Яманаки вернут мозги на место, ну или хотя бы немного усмирят тараканов, здесь же случай был клиническим. Не желая слушать этот бред, я осмотрел кабинет Хокаге. Ничего особенного. Стол, стулья, шкафы. На стене висит портрет первого. Под столом стоит ящик с бутылками. И мне кажется, что в них уж точно не минералка. Да, Хокаге сама. Все верно. И самый низкий из возможных поклонов, которые не умаляют моего достоинства. Мне не трудно, а ей должно быть приятно. От моего поклона Цунади икнула и, странно покосившись на стоящую на столе полупустую бутылку, пробормотала: «Вежливый Наруто, ну и привидится, а ведь вроде сегодня не пила». К счастью, Цунади быстро собралась и приказала: «Ладно, я в общих чертах поняла, теперь и ты рассказывай». Объяснения случившегося затянулись почти на 2 часа. Я кратко рассказал о себе и девочках, попутно поведал историю нашего попадания, правда пропустив все, что связано с системой и игроком. Если в 2 словах, то история сводилась к тому, что на выпускной экзамен заявились жрецы Джашина, которые решили принести всех студентов в жертву своему богу, но мы сумели отбиться, в результате чего ритуал пошел под откос и нас забросило сюда. Также пришлось рассказать 5-й про Неока и выживший в нашей истории клан Учих, а также о самороспуске некого общества огородника-любителя. Для подтверждения наших слов маленькая Учиха даже активировала свой шаринган, а я выпустил в пространство немного чакры. По мере моего рассказа Цунади все больше мрачнела. Наконец, она приказала мне замолчать и спросила: «Вам верю, такой бред нарочно не придумаешь». «Да, и чакру 9-хвостого с шаринганом ни с чем не спутаешь. И все равно остается главный вопрос. Что мне с вами делать?» «Ну, я хотел бы, чтобы вы выделили нам временное жилье, а также помогли устроить встречу с Данзо сама. Нужно донести до него, что мы готовы к тесному сотрудничеству. Боюсь, без этого, как бы старичок не начал делать излишне резкие движения. Ведь я без боя не дамся, и разбирать весь устроенный нами бардак придется вам. Устройте». От моей просьбы Цунади скривилась. «Ну да, я сую голову в пасть ко льву. Вот только сейчас это лучший выход. Если я буду бегать от него, то сразу попаду в разряд врагов, а так есть варианты. Все же, Данзо не такое чудовище, каким его рисуют либеральные фикрайтеры. Он еще хуже. Но при этом он пламенный патриот Конохи и любит ее нежной, пусть и не слишком здоровой любовью. Главное донести до него свою позицию. Ведь лучше не совсем подконтрольный джинчурики в руках, чем 9-хвосты посреди деревни». Моя просьба явно пришлась 5-й не по душе, но она все же согласилась. Ну, не хотела госпожа 5-я иметь ничего общего с главой контрразведки. И зря. Данзо и корень очень полезные, хоть и безумно опасные инструменты. Хорошо, вот только ничего не обещаю. Данзо даже при 3-м был себе на уме. А сейчас вы живо отправляетесь на полигон номер 11. Какаши я оповещу. Пусть он вас хорошенько испытает. Вон, выходя из кабинета, я обдумывал причины, побудившие Цунади сделать именно так. Понятно. Нас решили отослать на время, пока идут дебаты между явной и теневой властью деревни. Так знакомо. И так скучно. Почти банально. Что? Откуда у Аиша такие мысли? Напоминаю, меня готовили в будущие повелители галактики. Впрочем, это для меня произошедшее казалось достаточно очевидным, а вот Сакуру полученная секретная информация серьезно так озадачила. Мягко говоря, у девочки порвался шаблон. Как же так? Ее сенсей властвует, но не правит. А глазастиков вырезал не только Итачи, но и какие-то огородники. А вот наш натуральный блондин подтвердил свою репутацию натуральной блондинки. До него, похоже, наш разговор с 5-й вообще не дошел. Или он банально умеет спать с открытыми глазами. В любом случае, это не мои проблемы. Был бы внимательнее, узнал бы много интересных фактов о себе и своей погибшей семье. А так, пусть дожидается нападения Пейна. Мне, если честно, все равно. С такими мыслями мы двинулись в сторону полигона. Полигон номер 11. Что о нем можно сказать? Он находится рядом с полигонами 10 и 12 и представляет собой небольшой пустырь километра 3 в диаметре посреди леса с редкой растительностью, растущей внутри периметра. Тут даже земля настолько пропиталась чакрой и всякой отравой, что здесь еще лет 300 ничто не вырастет. А что вы хотели от места, где многие поколения молодых шиноби отрабатывают не слишком гуманные техники? Какаши, как и следовало ожидать, на месте не было. А вон тот источник чакры, сидящий на дереве в 15 метрах от границы полигона, совсем не сенси команды номер 7. Угу. Я прямо так в это и поверил. Пока было время, мы разместились в тени одинокого дерева. И я нагло узурпировал Хинутян, посадив ее на колени. Увлекшись, я пропустил момент, когда мое альтер-эго начало вновь клеиться к розоволосой, за что тут же получил по голове, но не расстроился и снова полез на баррикады. Пару минут я старался абстрагироваться от шума, но даже сидящее у меня на коленях воплощение КВЭ не могло смирить меня с этим безобразием. Нет, это невозможно. Эти двое выносят мне мозг. Это моя привилегия. Сакура-сан, вы уже вырубите его, наконец. Он мешает мне сосредоточиться на познании дзен с помощью главной няши всея Конохи. После моих слов от Хины повеяло очередной волной смущения, а остальные девочки начали тихо хихикать, глядя на блондина. «Что ты сказал?» – вспыхнул Наруто, который в штыки принял то, что предмет его обожания отвлекся от его персоны. «Ты безнадежен. Мне стыдно, что мы настолько похожи», – вздохнул я. «Вот чего ты добиваешься этими домогательствами. Чтобы Сакура тебя окончательно возненавидела, или ты надеешься, что, устав от твоих воплей, она позволит делать с собой все, лишь бы ты замолчал?» От блондина раздалось заметное рычание. «Он меня сейчас не покусает». Но нет, он все же сумел взять себя в руки. «Раз такой умный, то покажи, как надо», — почти прокричал Наруто. «Успокойся, братец, что ты такой нервный?» — пробормотал я, вставая, с показным сожалением убирая с себя пригревшуюся Хинату. «Хотя, в одном ты прав. Пару мгновений еще колеблюсь, но не могу я упустить такой повод приколоться над оригиналом. Медленно подхожу к стоящей Сакуре и бегающему вокруг нее Наруто и, поправив воротник рубашки, при этом расстегивая верхнюю пуговицу, говорю: «В одном ты прав. Мне действительно стоит извиниться перед Сакурой-сан. Все же, я повел себя недостойно при нашей первой встрече. Ведь вы столь прелестная юная леди, а я с вами так некрасиво обошелся». А дальше попаданца понесло. Я сам не заметил, когда рука розоволосой оказалась зажата в моих руках, а я уже приблизился вплотную к ее лицу. От моего монолога и последующих действий Сакура вспыхнула и явно смутилась. Не скажу, что очень сильно, но приблизительно 0,3-0,4 хины розоволосая выдала. С непонятным бульканьем Сакура вырвала руку и отпрыгнула от меня и быстро пролепетала: «Что вы, не стоит так извиняться. Я сама виновата». О, оказывается, Сакура умеет кланяться. «Не знал. Тогда могу я называть тебя Сакуратян? Хотя нет, так тебя зовет этот рыжий охламон. Тогда, может, просто Сакура? Это, конечно, немного фамильярно. Нет, все в порядке. Вот и хорошо. Неока, сколько?» 3 минуты. 47 секунд», — сообщила мне довольная Учиха. «Видишь, братец, меньше 4 минут, и я добился большего, чем ты за 4 года вместе с Сакурой. Тебя же она просто ненавидит». Наруто такого издевательства не смог выдержать и взревел не хуже раненого зверя, и, показав на меня пальцем, заявил: «Сразимся. Здесь и сейчас. Я докажу, что лишь я достоин быть Сакурой-чан, да ты боё. Всегда к вашим услугам. А будущий Хокаге? Вот и настал момент, для которого я это все и затеял. Наша маленькая дуэль с оригиналом. Зачем я это все затеял? Мне что, приключений на 5-ю точку было мало?» Ответ на самом деле очевиден, и называется он: «Теневые клоны и Расинган». После всего, что я натворил, шанс подобно каноной блондинки заполучить в свое распоряжение эти техники был фактически минимален. Ну, не являюсь я бездарностью, которую всей деревней тащили наверх. По крайней мере, иначе объяснить то, что здешний Наруто сумел украсть свиток из башни, я не могу. Ну, не верю я в то, что его не заметили охранные печати, бойцы Анбу, бойцы Корня, а также сам дедушка Хокаге, через чью комнату он полез. Ладно, печати. Он все же сын 4-го Идзумаки. Печати могли принять за своего, но остальные... Угу. У Хирузина, сильнейшего и опытнейшего убийцы деревни, за плечами которого две войны, такой крепкий сон, что он не услышал, как в его комнату влез худший выпускник потока. В общем, мне такого рояля ждать не стоит, особенно, если я не возьму соответствующую ветку развития, вот только интуиция буквально воет, что распределять их рано. Так что, пока мы шли на полигон, я успел просимофорить Неока, чтобы она держала чудоглазки наготове. Эх, как бы мне самому сейчас пригодился шринган. Но не резать же только ради него учих. Мне этого Фугаку не простит. Да, к тому же, в этом мире есть и куда более интересные глазки. Но это пока не важно. Главное, нужные техники я получу в любом случае. Бой начался. Наруто, встав в пафосную позу не добежавшего до туалета, закричал: «Каге Буншин но дзюцу!» Нас заволокло дымом, а затем на меня с криками бросилась целая рыжая орда, состоящая минимум из полусотни клонов. Можно, я промолчу, что именно я думаю о зеркраше. Поправка, именно о таком зеркраше. Давно установлено, что наиболее эффективное количество бойцов ближнего боя, атакующих за раз 4-7 человек. Такой большой разброс из-за того, что в мире Наруто шиноби способны атаковать фактически с неба. Ну, Наруто не гений, поэтому пусть будет 7. Дадим блондину фору. Я сказал 7, а не 2 десятка, которые больше мешают друг другу, чем дерутся со мной. Пару минут поуходя от нехитрых ударов клонов, я почувствовал себя еще тем МС. Это даже без прямого управления чакрой, которой я не желал светить пред верхушкой деревни. Итак, слишком большой куш на кону. Или это Наруто такой слабый? Ну, с головой он точно не дружит. По крайней мере, атака Расинганом в такой толпе еще больше понижала общую эффективность. Лично я не повел бы в атаку армию, предварительно не залив пространство перед собой артиллерийским огнем. От полусотни пусть и слабых, но неприятных техник сложно уйти. Ну, даже если не знаешь ты техник, хотя выпросить у Саски тот же огненный шар вполне возможно, так пусть каждый клон метнет хотя бы по кунею. Или вручи каждому клону по пачке взрывных печатей. Тоже неплохо должно получиться. Вот тогда было бы сложно, а так. В общем, мне это надоело, и убедившись, что Неока скопировала все, что могло представлять для нас интерес, я уронил дымовую печать и заменился. А дальше, клоны начали со стервенением мутузить друг друга. Нет, но это же классика. Неужели блондинчик забыл любимый трюк своего учителя? Или он до сих пор считает меня своей копией, которая будет драться с открытым забралом? Ну, значит, придется его немного огорчить. Наконец-то, он додумался до того, чтобы развеять клонов, вот только своими действиями он создал очередную дымовую завесу. А дальше дело техники. Рывок в сторону противника, и пока он не пришел в себя, удар кулаком в живот. Не ожидавший такого Наруто согнулся, а я, сунув ему в карман комбинезона связку из 10 взрывных печатей, произнес: «Искусство – это взрыв. Замена на ближайшую метку. Кац». Мощный взрыв, раздавшийся за спиной, стал симфонией моей победы. Надеюсь только, что с печатями я не перебрал. Вроде, не должен был. Я все рассчитал правильно. Даже с запасом. По крайней мере, я на это надеюсь. Итак, придется оправдываться перед Цунаде и Данзо. Глава 29. Наруто действительно оказался живучим малым. Мне бы потребовалось не меньше суток на полное восстановление после таких травм. Это при том, что я сумел бы пережить такой взрыв, что далеко не факт. Уже через полчаса Джинчурики пришел в себя, после чего заявил, что он будет еще больше стараться, чтобы однажды превзойти меня и стать Хокаге. Да, такой реакции я не ожидал. Он точно мазохист. При этом блондин почему-то назвал меня, а не сама. И вообще, стал вести себя так, будто я его лучший друг, с которым он знаком буквально сколыбели. Нет, я понимаю, что выгляжу не младше местного Наруто, вот только я ведь рассказывал пятый, как именно попал в его мир, а точнее, в какой момент истории. Неока и Хината даже бросили на меня сочувственные взгляды. Девочки быстро смекнули, как я попал. Одним словом, приплыли. Ну, хотя бы Какаши засел на границе моей чувствительности и не действует на нервы. Я сомневаюсь, что сумел бы сдержаться и не попытаться оторвать ему колокольчики за такое обучение своего двойника. Все же, здешний Узумаки мне не совсем чужой человек. Не думаю, что я сумел бы достать одного из сильнейших джонинов, но точно бы попытался. В общем, остаток дня мы развлекались как могли. Наруто снова стал приставать к Сакуре, радует только, что хотя бы несколько сбавил обороты, тем самым не мешая мне вновь погружаться в дзен с помощью наблюдения за затеявшими тренировку маленькими кунаичи. А зрелище действительно было завораживающим. Малышки сами не заметили, как увлекшись перешли на скорость неплохого генина, подчас выделывая настолько головокружительные пируэты, что я только диву давался. Лично я так не могу. У меня весь стиль боя построен на внезапных, скоростных атаках, а не на акробатике. Впрочем, девочки тоже обычно не пользуются в бою такими движениями. Биджу. Да они же просто издеваются над одним глотающим слюни попаданцем. Вот, паршивки. И все же, какие чертовки. Но все равно, безумно красивые. Да и сам хорош, тоже мне Казанова. Размечтался уже. А ведь несмотря на вполне закономерную реакцию, мое тельце еще года полтора не сможет доставить удовольствие партнершам чисто физически. И вообще, надо не пускать слюни на девочек, а заниматься медитациями. Чакра наша все. В этот момент на поляне появилась тройка бойцов корня, которую, еще до завершения перемещения перехватил Какаши, прижав кунай к горлу центрального. Я хотел набить Какаши морду. Беру свои слова назад. Я даже не сумел разглядеть его движение. Как вообще драться с подобным монстром? Не обращая внимания приставленное к горлу железо, боец произнес: «Наруто-сан, вас желает видеть Данзо-сама. Видите. Какаши-сан, присмотрите за девочками, пожалуйста». К моему удивлению, встреча с одной из самых зловещих фигур Конохи происходила не глубоко под землей, где находилась главная база корня, а в милом ресторанчике на окраине деревни. Увидев нашу процессию, официант незамедлительно провел меня в отдельную кабинку в глубине ресторана. Пока мы шли, я всячески старался почувствовать, какие именно сюрпризы меня ожидают впереди. Все же, в отличие от братца, я сенсор не из последних, пусть и не дотягиваю до тех же хьюг. В ресторане отчетливо чувствовалось не меньше 4 сильных шиноби, которые даже не старались особенно скрываться, но ни следа замаскированных печатей подавления, чего я втайне опасался, замечено не было. Это внушало некий оптимизм. По крайней мере, что прямо здесь меня скручивать никто не собирался. Да, и такое наплевательское отношение к маскировке охранников, скорее всего, говорило о том, что меня не воспринимают всерьез. Скорее всего, Данзо просто взял показатели местного Наруто и умножил их на 2. А то, что братец полное бревно не только в отношениях с противоположным полом, но и в сенсорике, ни для кого не секрет. Одним словом, все складывалось более чем удачно. Величайший злодей и душегуб всея Конохи меня уже ждал, неторопливо поглощая чай. Что можно сказать о внешности Данзо? Худощавого телосложения и среднего роста. Все открытые части тела испещрены старыми шрамами. Весь обмотан бинтами. Вроде, все. Не дожидаясь приглашения разделить с ним чай, я низко поклонился и произнес: «Данзо-сама, прежде чем мы перейдем к дальнейшему обсуждению, и куда бы оно нас ни завело, я хотел бы выразить вам свое глубокое почтение и уважение. Самое главное, что все мною сказанное было абсолютно искренним. С таким зубром, как Шимура, не стоит юлить. Не поможет. Это только в плохом кино парень с улицы может обмануть главу одной из самых пугающих спецслужб мира. Поэтому, нашим оружием в будущем сражении будет правда. Главное, правильно ее преподнести». Мне показалось, или левый глаз контрразведчика заинтересованно блеснул. «Очень приятно, молодой человек. Рад видеть, что молодое поколение не забывает об уважении старших. И все же, чем же вызвано ваше уважение к немощному старику? Вашей преданностью Конохе. Вы готовы защитить свою деревню всеми доступными средствами и методами, несмотря ни на что. Для процветания Конохе вы готовы пожертвовать всем: честью, совестью, душой, жизнью. И не только своих сторонников, но и самого себя. Ведь ваши шрамы получены отнюдь не на тренировках. Вы человек, который для блага деревни готов пожертвовать всем: отдельными жителями, друзьями и сторонниками, собой, если потребуется. Впрочем, вы и так пожертвовали собой ради деревни. У вас нет ни детей, ни других родственников. Хотя нет, у вас есть одно дитя. Это Конохо. За это вас можно ненавидеть и проклинать. Но при этом вами нельзя не восхищаться. Закончил я свой импровизированный спич. Интуиция услужливо сообщила, что это было на грани, но прогиб вроде засчитан. Какие интересные размышления, молодой человек. Не поделитесь, откуда у вас такая информация? как пожелаете, Данзо-сама. Для вас не секрет, как именно я попал в ваш мир. Правда, не знаю, известно ли вам, что у нас вы умерли в день траура. День траура. В голосе контрразведчика послышались едва заметные вопросительные нотки. Да, в тот день из Канахской канализации полезли различные монстры. Дальше я рассказал старику официальную версию, ту, которую скормили жителям деревни, в которой корень и учихи в едином порыве встали на защиту деревни, заткнув своими телами прорыв монстров с нижних ярусов. Как корень погиб до последнего человека, но при этом дал время остальной деревне на перегруппировку. Про то, как Данзо объявили героем Канахи. Посмертно. Как после этого корень был упразднен, а наиболее безобидная часть архива была рассекречена. Ну, а я с ней ознакомился, так сказать, для общего развития. После чего, я даже пересказал по памяти пару не слишком секретных документов. Ничего серьезного. В общем, я скормил главе корня продукт подпольных игр Сарутоби и Фугаку. И старик, поняв это, стал быстро разбираться. Ход мыслей Данзо было несложно понять. Скорее всего, старик посчитал, что монстры из канализации не более, чем одинокие учиха-психопаты учихи успели ударить по корню первыми. Так что, пока все укладывалось в привычную картину мира разведчика. Может, он и понял, что я не договариваю, но давить не стал. Чего же вы хотите от меня, молодой человек? Скорее, Данзо-сама, я хотел бы узнать, каковы ваши планы на меня. Как я уже сказал, я считаю вас одним из немногих людей, достойных уважения, поэтому не хочу, чтобы между нами возникли конфликты. Все же, необходимость существования корня наглядно показала атака фанатиков на участников экзамена. Ведь когда существовал корень, такого безобразия не было. Вы правы, Узумаки-сан. Корень необходим Канахе, и я рад, что вы это понимаете. Тоже, Данзо-сама. И надеюсь на ваше благоразумие. Все же, вы зарекомендовали себя, как жесткий и очень решительный человек. Хм, вы же не оставите потенциально опасное оружие, способное, как спасти, так и уничтожить деревню без присмотра. Я лишь надеюсь, что присмотром дело и ограничится. Теперь взгляд главы корня стал колючим. Чую, что я вступил на опасную тропу, но выбора у меня нет. Данзо-сан, я ни в коем случае вам не угрожаю, просто перед тем, как отдавать приказ на устранение меня или моих спутниц, прошу подумать о том, какова вероятность, что ваши люди успеют разобраться со мной прежде, чем я освобожу леса. 50 на 50. А какова вероятность, что при моей смерти лис отправится на перерождение вместо того, чтобы вырваться в центре Канахи? Напоминаю, что сейчас я описываю самый неприятный из возможных сценариев. Каково ваше предложение, Узумаки-сан? Спросил контрразведчик. Бы хотел, чтобы на время пребывания в этом мире, меня и моих спутниц зачислили в штат корня, тогда вам бы было легче за нами приглядывать, но при этом хотелось бы обойтись без печати молчания, ментальных закладок и прочей гадости. Мало того, что это может серьезно подорвать наши взаимовыгодные отношения, так еще не факт, что они сработают на взрослом джинчурике. Любопытная формулировка просьбы взять на работу. Так возьмете. Надеюсь, я нигде не перегнул палку. Как внешних сотрудников. Иди. Информацию о первой миссии твоя команда получит позже. Есть, Данзо-сама. Маленькая учиха медленно брела по кладбищу Канахи, между надгробиями представителей своего клана. Это было тяжело, но она не могла не прийти. Это был ее долг перед покойными. Часть из могил располагались там же, где она их помнила, но было и много новых. Она двигалась вдоль них, вчитываясь во все новые надписи. Мама, папа, дядя Аджи, который приютил ее после смерти родителей. Глава Фугаку, Микото Учиха. Десятки важных для нее имен людей, которых она, может быть, никогда больше не увидит. К горлу девочки предательски подступил ком. Перед одним из надгробий она остановилась. Неока Учиха. Да, в этом мире она уже больше 2 лет как мертва. Из глаз сами собой полились непрошенные слезы. Неожиданно девочка заметила вдалеке какое-то движение. Не желая, чтобы ее видели в таком виде, Неока стремительно спряталась за одну из надгробных плит. Вот на дороге показался черноволосый подросток чуть старше нее, с протектором Канахи на голове. Что-то щелкнуло в голове Кунаичи, и она с удивлением опознала в парне последнего выжившего учиху, о котором ей успела все уши прожужжать Сакура. Хотя, парень не производил того впечатления, которое невольно ожидала Неока от сына главы клана. Он был каким-то жалким. сломленным, растерянным. Парень выглядел не лучшим образом и был помят, как после хорошего спарринга. «Мама, отец, я пришел попрощаться. Простите меня, сегодня я навсегда покину Канаху. За то, что я собираюсь сделать, вы бы меня, наверное, прокляли. Но клянусь, я отомщу, даже если мне для этого придется пожертвовать своей жизнью. Прощайте». С этими словами брюнет ушел, а сбитая с толку Неока еще долго просидела в кустах. Примечание к части. Разговор с Данзо. Оставляйте комментарии. Глава 30. После знакомства с главным пугалом Канахи меня проводили в небольшой двухэтажный домик на краю деревни, где мне с девочками и предстояло теперь жить. Жилье, хоть и было далеко не царскими хоромами, но на порядок превосходило мою старую общагу, куда меня после приюта поселила администрация деревни. Здесь даже была нормальная ванна, а не огрызок душа. В общем, живем. При этом, вся территория вокруг дома была пронизана тонким слоем следящих техник. Понятно, не доверяют. Ну, в этом не было ничего удивительного. Я бы сам себе не поверил. Хорошо еще, что фактически удалось взять Данзо на слабо. В уравнении имени Узумаки Наруто версия 2,0 оказалось слишком много переменных для этого интригана, чтобы санкционировать захват. По крайней мере сразу. А значит, время доказать свою полезность или свалить домой еще есть. Хотя я рисковал. Данзо еще тот отморозок, но я не зря напомнил старику, что Канаха его единственное и любимое дитя. Рисковать ею во имя обладания, и то только сугубо теоретического, вторым лисом, он не стал. В общем, хорошо, что хорошо кончается, дома, крикнул я в пустоту домика, разуваясь. Никогда не понимал этой традиции, но более чем за два десятилетия прошедших с момента моего попадания уже как-то привык. На мой крик из бокового коридора, откуда доносились просто умопомрачительный запах, появилась Хината в переднике и черпаком в руке. С возвращением дорогой. Что желаешь сначала? Поужинать или принять ванну? И поклон. Бездна. Это удар ниже пояса. Это слишком кавайно. Сказать, что я впал в ступор, значит излишне польстить мне. В этот момент, я бы не заметил, даже если бы передо мной появился гид Люцион Девилюк верхом на Учихе Мадаре. Не знаю почему, но при всем уважении к патриарху клана Учиха, я думаю, что отец Лалы все равно был бы сверху. Где маленькая, скромная Хинатян научилась такому? В себя меня привело раздавшееся из-за спины принцессы Хьюг тихое хихиканье. «Видишь, я же говорила, что ему понравится», — сказала появившаяся из-за спины Хинаты мелкий демон с шаринганами. «Неока, я же тебе за это жестоко отомщу, и никакой шаринган тебе не поможет», — зловеще сообщаю Учихе. «Как страшно, и что же ты со мной сделаешь?» — с придыханием ответила на мою угрозу девочка. «Твою, откуда в клане маньяков-психопатов взялся такой тролль? Но я не проиграю. Поверь, тебе понравится. Ночь, веревки, воск. Звучит интересно», — в тон мне заявила мелкая язва, с каждым словом приближаясь все ближе. «Что же мы будем делать?» — почти интимно приобняв девочку за талию, из-за чего та залилась предательским румянцем, я начал страстно шептать. «Разумеется, вязать узлы в свете свечей», при этом повторяя раздел устава про субординацию. Пару секунд Неока растерянно хлопала глазами, после чего обиженно пробурчав бака ушла на кухню. «Ну, я, восстановив душевное спокойствие, повернулся к Хинате, которая от нашей скромной перепалки стала красной, как рак. Похоже, наш диалог с Неока отправил маленькую Хьюгу куда-то не туда. Интересно, что она там себе навоображала? Хинатян, ты что-то приготовила? Да, пошли». Вызов к новому шефу пришел неожиданно. Я думал, что у меня есть по крайней мере несколько спокойных дней, но похоже, у главного интригана деревни были на мой счет совершенно другие планы. Мы уже собирались ложиться спать, когда во входную дверь постучался один из безликих. «Данзо сама желает вас видеть, идемте. Если предстоит задание, то мне нужно немного времени на сборы». «Нет времени. Пусть сборами займется ваша команда, а вы получите все необходимые инструкции». Я промолчал про то, что если времени действительно в обрез, то было бы быстрее передать пакет с инструкциями. Скорее всего, Данзо затеял очередную проверку на лояльность новых сотрудников. На подготовку группы для безопасной ликвидации Джинчурики, с последующим перезапечатыванием леса, прошло банально слишком мало времени. Для серьезных заданий наша компания не слишком подходит. Больно уж мы подозрительные. А значит, вероятнее всего нам выдадут тест. Остается вопрос, к чему именно он его приурочит. Повод должен быть достаточно серьезным, чтобы сорвать нас посреди ночи. При этом приз должен быть достаточно лакомым, чтобы у меня появились мысли предать старика. В подобных размышлениях я и добрался до одной из полулегальных явок корня. С момента нашей последней встречи глава корня ничуть не изменился. Все те же бинты, скрывающие под собой чудо-глазки, вызывали Данза сама. Да, у меня и твоей группы появилось задание. 2 часа назад Учиха Саски предал Канаху и покинул территорию деревни. Скорее всего, он присоединился к Нукинину по имени Арачимару. Ситуацию ухудшает то, что 5-я Хокаге по каким-то причинам, покрывая беглеца, всячески мешает моим агентам. Кроме того, по неподтвержденным данным, Цунади уже отправила на его поимку отряд, состоящий преимущественно из верных лично ей генинов. Ваша задача — первыми перехватить предателя и доставить его на ближайшую базу корня. Вопросы. Ожидается ли сопротивление со стороны отряда Цунади? Вероятность этого очень велика. Кивнул старик. В каком состоянии стоит доставить Учиху? Нужен ли он нам живым и здоровым? Смерть Учихи нежелательна. Как насчет травм? Зная характер Учих, он не успокоится, пока мы не переломаем ему руки и ноги. Сейчас главное восстановить обороноспособность деревни. Клан Учих играет в этом немалую роль. Корень Анбу всячески заботится о продолжении рода основателей Канахи. Понятно. Главное, чтобы Саски-кун после возвращения мог плодиться и размножаться. От слов старика у меня возникло подозрение, кто именно был причастен к созданию такого ажиотажа среди бесклановых вокруг Саски. Бастарды с шаринганами на дороге не валяются. Последний вопрос. Почему именно мы? У корня есть куда более подготовленные группы. На данный момент все мои люди находятся под колпаком сторонников 5-й. А сторонники 5-й под моим наблюдением. Закончил я мысль Данза. Хорошие, можно даже сказать, универсальное оправдание. Понятно. Разрешите выполнять Данза сама. Идите. Подобрав собравших все необходимое для миссии девочек, наш маленький отряд стремительно выдвинулся в сторону долины завершения. Каково же было мое удивление, когда буквально через 20 минут марш-броска мы вылетели прямо на сборную солянку, собранную моим братцем. Я уж думал, что пропущу все самое интересное, а оказывается, тут затеялась гонка улитки с черепахой. Впрочем, бойцов звука еще можно понять. Они все же тащили с собой бочку, в которой сидел один надутый павлин, то есть Учиха. Впрочем, разница небольшая. А чем все это время занимался Наруто с друзьями? За это время, что прошло с момента побега Саски, можно было бы покинуть территорию центральной области страны огня, а не пробежать жалкие 10 километров. Впрочем, даже на этом небольшом участке команда Наруто успела потерять Чоджи. Ну, это было вполне ожидаемо. А вот то, что в компании героев присутствовала химиклана Хьюга, которая инстинктивно жалась к одному блондину, пусть и не решаясь поднять глаз, меня, мягко говоря, выбило из колеи. Что местная Хината здесь забыла? Не канон, товарищи. Совсем не канон. Зато, я сумел воочию сравнить двух принцесс Хьюг. И скажу честно, обе милашки. Образ не портил даже бегущий рядом с ней блондин. Первым наше приближение заметил Ниджи, буквально за несколько секунд до того, как мы их настигли. Для остальных же мы стали вообще полной неожиданностью. Как от удивления никто из отряда самоубийц не свалились на землю, лично я не пойму. Иначе чем чудом это не назовешь, поскольку глаза у группы поддержки Наруто были не просто круглые или квадратные, а ромбические. Причем, у всех сразу. Это что, новые додзюцу, передающиеся воздушно-капельным путем? Особенно эффектно это смотрелось в исполнении представителей клана глазастиков. Хи-хи, нет, все же, не зря я потратил столько времени на выявление слепой зоны Бьякугана. Так, улыбку на лицо по блондинисти и вперед. Привет, братец. Принимай подкрепление. Ты, что ты тут делаешь? Да ты боё. Да вот, чего-то решили размяться перед сном. Хорошо. Вперед, нам нужно спасти Саски. Наруто, такой Наруто. Мой ответ вполне устроил блондина. Он даже не заподозрил неладное. А вот Шикамару оказался куда более подозрительным. Или просто остальные до сих пор находятся в шоке. Гений клана Нары решил на бегу устроить мне импровизированный допрос. Кто ты такой и зачем тебе Учиха Саски? Можешь считать, что я брат-близнец этого недоразумения. Тыкаю пальцем в носителя рыжего мехового коврика. Насчет Учихи, честно, мне нету никакого дела до Учихи. Я как-то больше по девочкам. Тогда зачем ты здесь? Не позволил себя сбить с толку Шика. Когда Родина говорит «надо», Генин отвечает «есть». Меня послали для усиления, вот я и пошел. И не дожидаясь очередного вопроса, я переключил внимание на местного Наруто. «Братец, скажи мне, зачем тебе эта эмоутка, когда рядом с тобой такая красавица?» Поглотив слова насчет Саски, Наруто заявил, обещал Сакуре вернуть Саске. «Мне захотелось сделать жест рука-лицо. Наруто неисправим. Обещал нравящейся тебе девушке вернуть парня, который смотрит на окружающих, как на Гуана. Поздравляю, братец, ты дебил. Поплакала бы пару месяцев и забыла, а так, ты будешь до последнего бередить эту рану. Много ты знаешь», — вспыхнул блондин. «Поверь мне, побольше твоего. Это тебе говорит тот, кто сумел увести большую часть фан-клуба у Саски». От начавшейся перепалки всех отвлек полный боли крик, идущий от главного сенсора отряда. Там нашлась жутко злая Хина и держащийся за промежность Миджи. От принцессы буквально исходила зловещая Яки. «Еще раз посмеешь ко мне приставать, одним ударом не отделаешься. Тоже нашелся мне защитник», — почти прошипел их Юга. «Да, шок это по-нашему. Местная Хината от такого неуважения к Нисану и просто гению клана чуть не упала в обморок. Но пора догонять наших беглецов. Что встали? Двигаемся дальше». Когда отряд двинулся вперед, я приблизился к Хине, которая продолжала изливать в воздух поток негатива. «Успокойся, радость моя. Чем тебя так довел этот смертник? Этот гад назвал меня слабой. Меня, слабой. И пообещал, что будет меня защищать, если я стану его девушкой. Мало я его гоняла. Мало. Вот вернемся домой, Ниджи Анисан у меня с полигона не вылезет». Я мысленно попрощался с Ниджи. Бедный парень пострадал фактически ни за что. Ну, разве что из-за глупости своего альтер-эго. Остается надеяться, что целители у Хьюга вновь сотворят чудо и после тренировки пришьют лишние детали на место. Но переубеждать Хину в таком состоянии было себе дороже. Вот только в таком состоянии Хина была очень опасна для окружающих. Не могу его винить. «Ты действительно очень красивая молодая девушка. Ты же видела свою копию. Серая мышка, которая никак не может набраться смелости. Неудивительно, что он потерял голову. Здешние Хинати до тебя далеко». Пара комплиментов вновь вернули девочке желание жить. Тут главное не переборщить с комплиментами. А то, боюсь, Хими ударится в другую крайность. «Так, вроде справился. Хина больше не фонит как Биджу. Можно двигаться дальше». Глава 31. Ударная группа Наруто и Кани торопливо двигалась верхними путями, медленно догоняя тройку Звука. Почему медленно? Так, как известно, стадо баранов всегда бежит со скоростью самого медленного барана. В нашем же случае со скоростью Наруто. Даже Шикамару, который не любит особо напрягаться, поэтому прыгал даже медленнее Ананаса, двигался куда более рационально. Шика не делал ни одного лишнего движения, тем самым продвигаясь максимально быстро. В его прыжках явно был виден опыт множества поколений ленивцев. Наруто же совершал множество ненужных дерганных движений, что фактически вдвое удлиняло путь блондина. Нет, для Узумаки 7 верст не крюк, вот только от этого хотелось биться головой. То расстояние, на которое весь отряд тратил 2 прыжка, Наруто преодолевал за 3, при этом его постоянно заносило на поворотах. Одним словом, я умираю с нашего блондинистого главного героя, но при этом признаю, что наша неунывающая вечная батарейка может бежать в подобном темпе почти бесконечно. Он сможет бежать даже тогда, когда все мы, ну может быть кроме Ли, свалимся от истощения. Вот только у нас спринт, а не марафон. Благо, у меня проблем со скоростью благодаря особенности крысиного стиля не было. В нем уделяется много внимания наращиванию скорости. Да, и вообще, честно говоря, мне было непонятно наше построение. Зачем держать в одном строю эсминцы и мониторы?